Я отвечаю, что мне надо несколько вещей, но первое и главное — это молочный договор. Молочный договор? Я киваю. Мне, то есть моим органам и клеткам, проще говоря, моему телу, необходимо горючее в виде 1 литра обезжиренного молока в день, говорю я. Поэтому мне бы хотелось каждый понедельник и четверг в 7 утра перед открытием магазина находить на улице, соответственно, 3 или 4 пачки молока, к примеру, между складом и контейнером с мусором. «Почему именно обезжиренного?» — спрашивает он. «Мой дорогой друг», — отвечаю я, — «на сегодняшний день обезжиренное молоко представляет собой наивысшее достижение среди всех завоеваний человечества. В любую секунду каждый идиот в состоянии обеспечить себя обычным коровьим молоком», — говорю я. «Но революционный скачок к молоку обезжиренному свершился благодаря гениальному озарению и совершенной методике сепарирования, ставшей доступной лишь в новейшие времена. Говоря по чести, я опасаюсь, что дальше этого людям уже не продвинуться. Обезжиренное молоко навсегда останется венцом человеческого гения, планкой, к которой Homo sapiens будут тянуться. Обезжиренное молоко облагораживает человека». «На сколько недель договор?» — спрашивает он. «Насколько потребуется?» — отвечаю я. «Потребуется для чего?» — спрашивает он. «Там видно будет», — говорю я. «Кроме того, мне нужны батарейки и еще кое-какие мелочи». «О каком количестве мяса идет?» — спрашивает он. «Прямо сейчас, не отходя от кассы, как говорится, я отдам все, что у меня в рюкзаке, а если договор продлится после Нового года, то еще». «Согласен», — говорит он и жмет мне руку. «Получилось? Это хорошо». Это убедительная победа жизненного уклада охотников и собирателей. Убитый ножом лось обменивается на молоко и другие потребительские товары. Подлинный прорыв. Может, мир все-таки спасется? В магазине я, надо ж такому случиться, встречаю свою жену. Обычно в это время она на работе, но не сегодня, вижу я. Знать у нее на то свои причины. «Привет», — говорю я. «Ну, у тебя и видок», — говорит она. Избегая резкости, можно сказать, что жена относится к моему переселению в лес с недоумением. Складывается впечатление, что ей этот образ жизни не до конца понятен. Я не виню ее. Я сам мало понимаю во всей этой истории. Мой отец только умер, мы с мамой и сестрами приводили в порядок бумаги. Было начало весны. Я катался в лесу на велосипеде после долгой зимы, это ни с чем не сравнимое удовольствие, хотя я, естественно, езжу на велосипеде круглый год, на работу и с работы. Я велосипедист. Велосипедист прежде всего. Меня не пугает ни погода, ни обстановка на дороге. Зимой я надеваю на колеса шипы, и у меня есть шлем, велосипедные перчатки, специальные брюки и куртки, бортовой компьютер, фонарь. За год я проезжаю 4000 километров. Попутно на общественных началах не ленюсь отламывать дворники с невежливых машин. Могу содануть им по корпусу или в боковое стекло. Ору так, что теряю голос, и не пугаюсь, если водитель останавливается и идет на меня. Не снижая тона, я доказываю свою точку зрения, разбиваю на голову его претензии и отстаиваю свои права велосипедиста. И ведь я добираюсь до места очень быстро, гораздо быстрее машин. Самая большая для меня отрада — пробки по утрам. Возьмем, для примера, путь по Согнсвейн вниз через Адамстюен и далее по Терезесгатен и Плистрадет. Здесь скапливается масса машин и обязательно несколько трамваев. Они останавливаются посреди Терезесгатен, а поскольку почти всегда есть еще и встречный поток, машинам приходится ждать. И тут я вылетаю на тротуар, прижимаюсь сильно вправо, объезжаю пассажиров, которые входят и выходят из трамвая, и успеваю соскочить на мостовую метрах в 4-5 впереди трамвая задолго до того, как он тронется. Тротуар как раз в этом месте немного выше обычного и слегка скошен вверх, так что я группируюсь, прыгаю и приземляюсь на оба колеса точно между рельсов. Это непростой трюк, но я не делаю из него вселенской премьеры. Кто видел, тот видел. Возможно, кого-то это зрелище побудит завести себе велосипед. Мысль об этом уже достаточная награда. Воодушевленный ею, я продолжаю путь к следующему препятствию, круговому повороту на Бишлета, где я тоже применяю до блеска отточенную методику, Правда, она вызывает известное недовольство профессиональных шоферов,